Он никогда не был в подземелье. Шпигель. Господин Морич, в своей ранней книге Эрих фон Деникен утверждает, якобы он вместе с вами в Эквадоре спускался в загадочный мир пещер. Морич. Деникен никогда не был в пещерах, разве что его туда спустили пришельцы на летающей тарелке. Шпигель. Он пишет, что вы якобы показали ему в пещерах доисторическую библиотеку, выгравированную на металлических листах, целый зоопарк из золота, зал со стулами-стульями. Морич. Если он утверждает, что он лично видел библиотеку и прочие предметы, то это ложь. Это крайне непорядочно с его стороны. Мы не показывали ему эти предметы. Он передергивает даже с фотографиями. Снимок на 15-й странице его книги «Посеве космос» был сделан нашей экспедицией еще в 1969 году. На снимке промытый водой подземный коридор. Амулет на странице 20-й вовсе не найден мной в пещере, как он пишет. Шпигель, так откуда же он взял все это? Морич, я рассказал ему обо всем. Он выспрашивал меня часами, сутками. Он требовал все больших и больших подробностей. Он даже предлагал мне 200 тысяч долларов, если я покажу ему пещеры. По словам Морича, экспедиция в пещеры на востоке Эквадора продлилась бы не менее 14 дней. Но так как Деникен был в Эквадоре всего неделю, Морич только подвел его к одному боковому входу в так называемый подземный мир. За два дня мы доехали с ним на джипе до Коэнки и там показали ему один из многих входов в пещеру. Но через этот вход нельзя было проникнуть в пещеру, он был засыпан. Деникен может врать сколько ему угодно, но я не намерен это делать. Но и сами открытия, якобы сделанные Хуаном Моричем, не несут в себе более пространную информацию. Ведь, отвечая на вопрос редактора Шпигеля, прошел ли он всю эту гигантскую систему туннелей, находящуюся в недрах огромной горной гряды Анд, Морич признался: «Нет, но я видел входы в эту систему. Мое представление о ней основано на содержании мифов и легенд». На вопрос, не могут ли эти туннели иметь естественное происхождение, он ответил, что многие пещеры возникли в результате водной эрозии. Другие же, напротив, имеют искусственное происхождение. Но кто же выполнил эту гигантскую работу в последнем случае? Уж и в самом деле, не пришельцы ли с другой планеты, как стремится убедить своих читателей Деникен? У Морича есть и другое, не менее любопытное объяснение. В мифологии индейцев Кечуа известен некий таинственный жук, будто бы прорывший эти пещеры. Но во время одной из экспедиций, а именно в 1969 году, когда Морич во главе отряда из 17 человек прошел через джунгли с реки Рио-Сантьяго, восточной провинции Эквадора Морона-Сантьяго, до пещер Куэвас-де-Лос-Тайос, они в самом деле натолкнулись на одну искусственную пещеру. Протиснувшись через узкий проход, промытый водой, мы неожиданно очутились в огромном зале высотой не менее 80 метров. Стены внутри были гладкими, как бы отполированными, а на полу имелись ступени. Морич назвал ее пещерой Верховного Жреца. Но в ней нет никаких сокровищ, кроме разве метрового слоя птичьего помета, да обычных для карстовых пещер сталактитов и сталагмитов. К тому же, по словам инженера-топографа Августина Паладинеса из Национального управления по геологии и горному делу, эта и другие пещеры на востоке страны, безусловно, возникли естественным путем. Это мнение разделяют многие геологи. Так, к примеру, западно-германский исследователь пещер, физик доктор Герберт Франке, видит в интересующей нас системе туннелей типичное русло пересохшей подземной реки. И в ФРГ, в Швабских Альпах, можно найти похожие полости в зоне распространения формации юрских известняков. Ксёнц монашеского ордена Жозефинцев, профессор археологии католического университета Кито, Эквадор, Порос, который более чем за четверть века открыл по меньшей мере дюжину пещер на востоке Эквадора, не обнаружил в них ни малейшего следа деятельности разумных существ.